Обе каравеллы исчезли без следа. Любопытно, где же лорд Рихард раздобыл каравеллу? Это мелкое, медленное, примитивное судно снято с вооружения большинством флотов 2 столетия назад. Видимо, лорд Рихард обратился за помощью к одному из крупных коллекционеров и за большие деньги арендовал антикварный экспонат, чтобы совершить на нем плаванье. Неудивительно, что экспедиция окончилась плачевно. Я навела справки и убедилась. На самом деле лорд Рихард использовал шхуны, а не каравеллы. Причем вторая шхуна сопровождала его лишь в опасных водах около Граненых островов, а затем повернула обратно. Без вести пропало только одно судно. К несчастью, именно то, на борту которого находился лорд. «Милорд, как вы знаете, владыка Адриан готовит большие изменения в жизни империи Полари. Традиционно лишь земли короны платят династии постоянный налог». И далее, на протяжении страницы, Эрвин София излагает отцу факты, отлично известные любому лорду Полариса. С тем же успехом он мог бы проинструктировать лучника. «Первонаперво возьми стрелу, держи ее правильно, острием к врагу, оперением к себе, потом натяни тетиву. Это такая веревка, соединяющая концы лука». Очевидно, здесь автор пытается вложить в уста персонажа те сведения, которые нужно сообщить читателю. На сей раз простим ему этот дешевый прием. И его преподобие архиепископ Фаунтерры. Не преподобие, а преосвященство. И да, Галлард Альмера носит титул столичного архиепископа, но гораздо важнее то, что он является приархом, главою всей церкви праотцов. Впрочем, это мелкая придирка. Мятеж карается согласно Юлианову закону. Юлианину закону. Владычица Юлиана Великая была, да простит меня автор, женщиной. Впрочем, и это мелкая придирка, в отличие от следующего пункта. Эрвин был оглушен и раздавлен. Он не мог ни понять, ни поверить. Как вышло так, что он, выпускник имперского университета, обожающий столичную жизнь и дворцовые балы, он, один из редких дворян, кто понимает странные шутки владыки, он, Эрвин, всей душою ненавидящий первую зиму с ее чванливой жестокостью и плохо прикрытой нищетой, тьма ледяная, кто же мог решить, что он, Эрвин, строит заговор против столицы и в пользу первой зимы? Этот отрывок, да и все описание гнева герцога Десмонда и удивления лорда Эрвина, попросту чудовищны. Позволю себе изложить ситуацию своими словами. Младший Ориджин в течение полугода плетет огромный заговор, включающий нескольких великих лордов, церковь праотцов и самого императора. Делает он это тайком от отца, за его спиной. То бишь, вершит внешнюю политику герцогства Ориджин без ведома герцога Ориджина. Узнав о том, герцог совершенно закономерно злится, и в результате Эрвин, святая наивность, был оглушен и раздавлен, не мог ни понять, ни поверить. Как же так? Лорд Десмонд разозлился, что политику герцогства вершат тайком от него. Кто мог ожидать подобного? Впрочем, книжный Десмонд отстоял у книжного Эрвина первенство в идиотизме. Слушаем следующий отрывок. «Вы пересечете горы и доберетесь до Спота, единственного поселка на перешейке», — продолжал излагать отец. «Там вы получите дополнительные припасы, их подвезут кораблем, после этого вы углубитесь в запределье. Потребуется перейти мягкие поля и лес теней, находящиеся за ними. Имеются сведения, что в глубине леса теней на расстоянии около 300 миль от кристальных гор протекает большая река. Это единственная река в известной части запределья, и она не имеет названия». Легенды зовут ее просто «Рекой». Твоя задача — найти на реке место, подходящее для строительства искровой плотины. Среди лордов бытует устойчивое выражение «послать кавалерию за ромашками». Оно означает поручить вассалу совершенно дурное задание лишь за тем, чтобы проверить дисциплину и преданность. Разумеется, сбор ромашек порочит сеньора и унижает вассала. Первый выглядит самодуром, второй — молодцеватым болваном. Сюзерен может послать за цветами только крайне неприятного ему человека, и то лишь на несколько дней, чтобы дать вассалу время обдумать свое поведение. Ну, а здесь герцог Ориджин посылает собирать ромашки своего собственного сына на несколько месяцев в сопровождении полусотни человек и с ведома всей первой зимы, то есть на глазах у целого города позорит и себя, и наследника. Ясно как день, что плотина далеко в запределье не нужна никому, за исключением тамошних бобров. Если у эксплорады имелась иная, истинная цель, то герцогу следовало хотя бы намекнуть на это. Но книжный лорд Десмонд предпочел обрести в глазах читателей репутацию тупого и злобного деспота. Светлая Агата, прости автора. Он не ведает, что творит.